Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 8 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел республики провел встречу с послом Анджеем Каспшиком. Информация из парламента республики. Министр иностранных дел России о возможном участии Нагорного Карабаха в переговорах. Парламент Армении одобрил программу правительства Пашиняна. Репортаж заседания Госкомиссии по регулированию общественных услуг. Материал из Республиканского медицинского центра. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил аппарат госминистра, Министерство финансов и представил сотрудникам соответствующих ведомств новоназначенных руководителей. Президент Саакян пожелал госминистру Григорию Мартиросяну, министру финансов Артуру Арутюняну плодотворной работы. Глава государства выразил признательность Араику Арутюняну за многолетнюю работу, пожелав ему успехов. 7 июня члены Следственной комиссии парламента приняли представителей Общественного совета. Выразив благодарность депутатам за оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию и содействие, члены инициативной группы Общественного совета представили проделанную за эти дни работу, направленность заявлений, полученных от граждан. Они отметили, что сформированный 5 июня совет до сегодняшнего дня получил 675 заявлений, в том числе письма с вопросами, вызвавшими общественный резонанс. От имени членов Следственной комиссии парламента ее председатель Эдуард Габикян выразил готовность активно сотрудничать и в кратчайшие сроки дать ход вопросам, поднятым общественностью. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся предоставления инициативной группе правового статуса, регламентирования работ, координации связей со Следственной комиссией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров вчера на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Зограбом Нацаканяном в Москве коснулся вопроса возвращения Арцаха за стол переговоров. Российская позиция осталась неизменной. Она всегда была позицией решения Нагорно-Карабахского вопроса через Минскую группу ОБСЕ, участником которой, наряду с Азербайджаном и другими государствами, является и Армения. Мы убеждены, что это оптимальный формат, и в качестве одного из трех сопредседателей этой Минской группы вместе с французами и с американцами мы проводим общую заинтересованную непротиворечивую линию по созданию условий, которые позволили бы договориться Баку и Ереван. Эта работа продолжается многие годы, были разные этапы. На каких-то этапах, кстати, представители Нагорного Карабаха участвовали в этом процессе. Потом, по договоренности сторон, формат был изменен и является сейчас таковым, какой он есть. Если стороны договорятся на каком-то этапе о том, что Нагорный Карабах будет вновь представлен на переговорах, это будет их решение, и мы будем это решение уважать. Переговоры по карабахскому вопросу не могут считаться полноценными и эффективными без участия в них полноправной стороны конфликта НКР. Об этом вчера во время обсуждения программы Кабмина в парламенте заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, народ Арцаха имеет свою власть, национальное собрание, правительство, президента, и его может представлять легитимный представитель. Аргументы азербайджанской стороны о том, что в переговорах должна участвовать и азербайджанская община Карабаха, Пашинян назвал необоснованными по той причине, что в результате карабахского конфликта гражданский статус этих азербайджанцев никоим образом не изменился, как до, так и после конфликта они продолжают оставаться гражданами Азербайджана и участвовать в событиях в этой стране. Это означает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев ведет переговоры и от их имени, поскольку они участвовали в выборах, а жители Карабаха не избирали власти Армении, и власть Армении не может их представлять. У них должен быть собственный голос, отметил Пашинян. Вчера Национальное собрание Армении на внеочередном заседании одобрило программу правительства. За программу проголосовали 62 депутата, против 39. Вчера министр иностранных дел НКР Масис Исмаилян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспшика. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся организации мониторингов, проводимых офисом личного представителя. Особое внимание было уделено ситуации на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. В этом контексте Масис Исмаилян подчеркнул, что тактика Азербайджана по эскалации напряженности в последнее время применяется не только в Арцахском, но и других направлениях, что может привести к дестабилизации ситуации в регионе. На сегодняшнем заседании Госкомиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции были утверждены тарифные изменения ЗАО «Карабахтелеком», представленные гендиректором компании Карикином Одабашьяном. Речь об объявленных ранее снижениях тарифов с 1 сентября на 15% стоимости звонков сотовой и стационарной связи в Арцахе и в Армению. Абонплата за сотовую связь составит 500 драмов. Ведутся трудные переговоры по снижению тарифа роуминга с Арменией. Ожидаются также новые пакетные предложения со скидками от 20 до 90%. Զանգեր դեպի Ղարաբաղ Տելեկոմի բջջային եւ անշարժ ցանց, Զանգեր դեպի Հայաստանի Հանրապետության բջջային ցանցեր, անշարժ ցանցեր, գնվազին 15%-ով։ Հետվճարային քարտերի ամսավճարը, որ այսօր գործում է 1000 դրամ, գնվազի 50%-ով դառնա 500 դրամ։ Госкомиссия дала согласие на выдачу лицензии FM радиостанции Digital Smile по вещанию в Степанакерте и ряде районов радиопередач общей направленности. Հայտարարված 106.6 МГц հաճախականությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի եւ միաժամանակ 1 կամ մի քանի շրջանների տարածքում ընդհանուր ուղղվածության ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու նպատակով սահմանված ժամկետում հայտ է ներկայացվել Digital Smile փակբաժնի իրական ընկերության կողմից։ Сотрудник аппарата Госкомиссии Сергей Григорян сообщил о мерах, принимаемых по следам подорожания ряда товаров первой необходимости. Речь идет, в частности, о 20% подорожании говядины, свежей рыбы, дизтоплива. Итоги заседания подвел председатель Госкомиссии Акоп Каграманян. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В Степанакерте побывал лауреат международной премии «Аврора» доктор Том Катена. Он единственный постоянно проживающий и работающий в регионе на границе с Южным Суданом врач, который оказывает медицинскую помощь более чем 1,5 миллионному местному населению. Катена не покидает территории госпиталя, чтобы пациенты всегда могли его найти. А за время отсутствия, когда надо участвовать на ежегодном церемонии вручения премии «Аврора», вместо него там работали молодые врачи из Армении. В Степанакерте он с супругой побывали в учебных и медицинских учреждениях столицы. Их сопровождали министры образования, науки, спорта и здравоохранения. Министр Нарина Агабалян в интервью отметила: уже стало традицией, что номинанты приза «Аврора» приезжают в Карабах. Уже второй победитель, доктор Катина, приехал, чтобы ознакомиться. Он признался, что в прошлом году, когда он получил этот приз, он много слушал о Карабахе и хотел побывать здесь, познакомиться. Мы приехали, очень впечатлены всем, что увидели здесь. Я думаю, что эту традицию будем продолжать. Это еще один способ пропагандировать о Карабахе, рассказать всему миру. Доктор Катене и сопровождающие его лица побывали в Арцахском госуниверситете. Он вручил дипломы магистранта. Побывали в Степанакерском реабилитационном центре, ознакомились с их деятельностью, были в Республиканском медицинском центре. Об этом слове министра здравоохранения Карина Атая. Сегодня у нас в гостях был Том Катена со своими коллегами, нашими специалистами из Армении, которые заменяли его во время отсутствия на работе. Мы показали все возможности Республиканского медицинского центра, ознакомили его с нашими планами. Надеемся, дальнейшие встречи вместе с ним и сотрудничество. Сам доктор Том Катена очень воодушевлен увиденным в Арцахе. Природа, горы, леса. У нас есть в Судане больница, но нет такого реабилитационного центра и такого медицинского центра. I'm extremely impressed with this place here. Very impressed. We have nothing like this in Sudan, where we are. We have a big hospital. We have no physical therapy facilities. Визит в Арцах доктора Катена был кратковременным, так как он 10 июня должен участвовать на ежегодной церемонии вручения премии «Аврора» в Ереване. Напомним, что соучредителями гуманитарной премии «Аврора» являются Нубар Афинян, Рубен Вартанян, Вартан Григорян. Цель премии – воздать должное отважным людям и организациям, которые посвятили себя делу сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма. Премия «Аврора» присуждается от лица всех выживших во время геноцида армян в Османской империи в знак благодарности их спасителям. Лауреат премии получает грант $100,000. И о погоде. В субботу 9 июня на территории НКР ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3,8, при грозе до 20 метров в секунду. Термометры покажут 10-15 тепла ночью, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.